Улица была запружена транспортом. Миновав несколько кварталов, я увидел полицейский кордон. Тем не менее, люди сквозь него просачивались, прижимаясь к стене дома. Я последовал за ними. Вскоре показался отряд конных полицейских. Звери-коняги с мощными боками и тщательно убранными гривами несли в седле бравых израилитов с каменными лицами. А дальше всю площадь занимали люди с плакатами и надувными шарами, судя по одеждам, арабы, и только мужчины. Позже я узнал, что это были друзы, наиболее терпимо относящиеся к Израилю мусульмане-шииты. Демонстранты требовали улучшения жизненных условий, равноправия в оплате труда, что, честно говоря, для меня прозвучало неожиданно. Все в Израиле знали, что занятые на стройках и заводах арабы получают зарплату вполне сносную и тем более высокую, выше, чем алимы, прибывшие из России. Таким маневром правительство сглаживало социальное недовольство и привлекало людей к неквалифицированному ручному труду. «Чего они хотят?» — спросил я какого-то любопытствующего, у которого из кармана торчала газета на русском языке. «Они хотят, чтобы их приравняли к евреям», — ответил тот. «Они хотят, чтобы их распинали, расстреливали, сгоняли в гетто. Они хотят сравняться с евреями. Такие идиоты!» Мужчина отвернулся, бормоча под нос ругательства. Я почувствовал, что глаза мои слезятся, а ноздри втягивают горький запах. Неужели от деревьев? Или от лошадей, что стояли от меня на расстоянии вытянутой руки? «Идем отсюда, они нас отравят», — обронил мужчина с газетой. «Им мало того, что сюда заманили, в эту страну, они хотят еще отравить нас газом». Мужчина побежал, смешно дрыгая ногами, как человек, не привыкший к бегу. Я еще постоял, надеясь перетерпеть, ведь вроде вокруг никто не падал в обморок, да и друзы продолжали духовиться и что-то кричать. Видимо, серьезной газовой атаки не было, кто-то бросил газовую шашку на пробу для предупреждения. Выбравшись на соседнюю улицу, я увидел на невысоком пригорке знакомый по фотографиям контур здания с огромным Маген Давидом на крыше. Кнессет, парламент государства, а через дорогу, за круглой оградой, бронзовую минору, лицо которой испещряли чеканные картинки на библейские сюжеты. Множество туристских автобусов запрудили площадь. В дни открытых дверей вход в Кнессет свободный для всех желающих. Грех этим не воспользоваться. И вскоре я предстал перед строгим взором двух израилитов, охранников. Оконтурив мою фигуру ажурным искателем и убедившись, что за пазухой у меня кроме банана и яблока нет ничего подозрительного, стражники пропустили меня на территорию Национального израильского собрания. Вместе с толпой голдящих школьников из какой-то африканской страны. Здание Кнессета построили незадолго до шестидневной войны на деньги банкира Ротшильда. Небольшое, под стать самой стране, оно выглядело весьма внушительно. Зал заседаний решен в форме той же миноры. Центральный полукруг с креслами, ряды которых в плане напоминают канделябр семисвечника. Места для публики, ложи прессы, ложи иностранных дипломатов. На возвышении справа, за пуленепробиваемым стеклом, ложа президента. В партере 120 кресел депутатов от всех партий. В центре кресло спикера парламента. Лицом к нему кресло главы правительства. И за всем этим чиновничьим партером от пола до потолка раскинул свои крылья триптих, посвященный истории евреев с момента исхода из Египта и до дней независимости восставшего из пепла еврейского государства. 12 художников под руководством Шагала напоминали депутатам Кнессета об ответственности, которую они несут перед его народом. Представляю, с каким изумлением взирают со стены Давид и Моисей на потасовки, которые нет-нет, да возникают между избранниками его народа. Интересно, что подумали бы о сегодняшних проблемах чудом возрожденной страны отцы-учредители, бескорыстные подвижники, прошедшие огонь, воду и медные трубы, Леон Пинскер, Теодор Герцль, Давид Бен-Гурион, Голда Меир, Хаим Вейцман, Моше Даян, Ицхак Бен-Цви и другие, молодые и пожилые, веселые и печальные, что смотрят на глазеющих туристов с фотографий, развешанных вдоль лестниц Кнессета. Вся история Нового Израиля в этих фотографиях, история сионизма, история Возрождения. С тех пор, как врач из Одессы Леон Пинскер в 1892 году закончил свою книгу «Освобождение», он ярый сторонник ассимиляции, под впечатлением от погрома пересматривает свои позиции. Он пишет, что евреи должны раз и навсегда примириться с тем, что по самой природе своей другие нации отвергают их, а потому они должны иметь свое государство в качестве убежища. Тем самым наметил стратегию возрождения государства. С тех пор, как в 1897 году на первом сионистском конгрессе венский журналист Теодор Герцль изложил тактические планы возрождения еврейского государства, с тех пор, как Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в 1948 году санкционировала существование государства Израиль, и Хаим Вейцман стал первым президентом страны, а Давид Бен-Гурион занял пост первого главы государства. С тех пор новая страна получила такой заряд жизнестойкости, что его не может расшатать даже самое бездарное правительство, даже самое злое окружение, ибо в основе государства лежит тысячелетняя воля народа к свободе и демократии. И это справедливо. Народ выстрадал свое государство, и никто в мире, имеющий Бога в сердце, не скажет, что это не так. Выстрадал.